Можно ли обозначить словом «путь» движение лишь по одной из временных координат? Можно ли назвать движением зрительные представления о нем? История планеты, название которой «Ираал», возникла в мыслях Идека как воспоминание о чем-то прочитанном в детстве, взошла перед ним, как восходит из-за горизонта багровое, не слепящее, но внушающее уважение солнце. Когда-то в океане Ираала обитали существа, количество которых не поддавалось подсчету по той простой причине, что в каждый момент времени число это колебалось от единицы до сотен миллионов. По сути, это была единственная молекула, свернутая в десятки триллионов колец и протянутая через все океаны планеты. Излучение звезды, катализировавшее рождение молекулы, время от времени пыталось ее же и разрушить. Раз в несколько тысяч лет возникали на поверхности звезды и уносились в космос плазменные смерчи, достигавшие Ираала. И в большинстве случаев на сутки-двое изменявшие температуру и радиационный фон на планете, таким образом, что условия существования становились несовместимы с зарождавшейся жизнью. Молекула дробилась на миллионы осколков, и потом, если выпадал достаточно долгий интервал спокойной жизни в привычных условиях, цепь возникала опять. Но с каждым новым разбойным нападением плазменного потока совершенствовались инстинкты. И однажды молекула распалась на части вовсе не в момент наибольшей опасности, но в результате некоего волевого акта. Разум родился в муках, и для него с самого начала не существовало проблемы самоидентификации. Будучи единым целым, он понимал свою исключительность в этом мире, а распадаясь, знал, что как бы ни разнились свойства и даже внешние параметры осколков, все они составляют единую систему. Разум играл этой своей способностью как ребенок, вынужденный сам себя приучать к бесконечным сложностям мира. Мыслил разум, находясь в состоянии единой молекулы. Осколки молекулы подобны были колониям народов, этносов. Они выполняли принятые на совместном заседании решения. Будучи абсолютно безвольными, они не могли эти решения отменить или даже понять, откуда эти решения исходят. Для них существовал Бог. Они жили под Богом, они молились Богу и не знали, что Богом этим были сами. Собравшись однажды и потеряв себя, чтобы найти себя же. «А ведь любопытная, по сути, ситуация», — подумал Идека. «Не исключено, что и человечество, достигнув какого-то этапа в развитии разума индивидуумов, стало когда-то мыслящим единым существом. Этот единый разум мог восприниматься каждым человеком как глаз Божий». И тогда я могу объяснить, почему в библейские времена Моше и пророки разговаривали с Творцом, слышали его прямую волю, а потом этот дар исчез. Человеческий разум прошел некий этап в развитии, и прямое общение с собственными клетками, людьми, то ли ушло в подсознание, то ли просто атрофировалось за ненадобностью. «В этой идее, — сказал Йосеф, — множество недостатков, каждый из которых непреодолим. Ангел Джибраил говорил с Мухаммадом, когда еврейские пророки давно уже перестали слышать своего Бога. Муса склонялся к тому, чтобы уничтожить разум Ираала, не вдаваясь в тонкости его природы. И спор, неожиданно возникший между Йосефом и Идека, представлялся ему не столько лишним, сколько бессмысленным. Идека промолчал, опустив мысль свою на один из самых глубоких уровней сознания. Разум Ираала не создал этических принципов, и уничтожение себе подобных не считалось нарушением божественной заповеди, поскольку заповеди такой вовсе не существовало. Смерть любого из существ цивилизации Ираала не была трагедией. Уничтожение любого из этих существ даже не требовало оправдания с точки зрения развития вида как целого. судить кого бы то ни было из жителей Ираала за убийство было бессмысленно. Не существовало понятия убийства, хотя они происходили ежечасно и ежеминутно. Убитая клетка замещалась другой, только и всего. Убитый народ, жители огромного мегаполиса, и ДК видел это в деталях, усилием воли заставляя себя не вмешиваться, в считанные часы был замещен другим народом. И произошло это сразу после того, как, объединившись в единую суть, в Бога, разум Ираала оценил повреждения и с точностью инженера рассчитал необходимые действия. Морально ли уничтожение существа, живого, для которого сам факт уничтожения не является предметом морали? «Если мы продвинемся дальше во времени, — сказал Муса, — то можем оказаться бессильны что-то сделать. Я предпочитаю убить сейчас и здесь. Убить разум, который невиновен в масштабе даже своей планеты? — спросил Йосеф. Убить убийцу прежде, чем он убьет сам? Убить убийцу, который не имеет понятия о том, что такое убийство, — напомнил Муса. Разум. Создание Творца, каким бы оно ни было. Йосеф, — терпеливо сказал Идека, — нельзя убивать человека, наделенного инстинктом самосохранения и понимающего, что такое смерть. Но можно ли назвать убийством уничтожение препятствия, пусть даже разумного, но полностью равнодушного к идеям жизни и смерти? Разум, не думающий о смерти, чужой или собственной, может ли быть назван разумом? «Может», — сказал ИДК. «Он мыслит, следовательно, существует». «Господи!» — неожиданно воскликнул Йосеф, мысль его взорвалась и расплескалась по всем доступным для восприятия измерениям. «Господи! Я же говорил с тобой! Я слышал тебя! Скажи мне!» Голос, который раздался в сознании Йосефа, был, конечно же, голосом Творца. Голос, воспринятый ИДК, не мог принадлежать никому, кроме Ильи Давидовича Кремера, мессии. Голос, нарушивший спокойствие Мусы, был ему неизвестен, но это не мог быть голос Аллаха, это был голос человека, хотя Муса и не смог бы сказать, почему он так в этом уверен. «Йосеф Дари», — мягко сказал Творец. «Задав вопрос, ты предполагаешь, что ответ существует? Да или нет? Выбор. И выбирать тебе. Потому что ты спросил. Только спрашивающий носит в себе ответ. Никто иной». «Муса», — сказал голос насмешливо, — «будучи отцом пророка, почему ты ждешь решения от других?» «Илья Денисович», — сказал мессия смущенно, — «я, конечно, сильно извиняюсь, но ни ты, ни Йосеф, ни Муса не справитесь. Я попросил Хаима вернуться. В конце концов, без него миньян пуст». Йосеф узнал голос, и Муса принял решение. И Хаим протянул руки, и ИДК подхватил мальчика. И кричал Андрей где-то и когда-то на планете Саграбал. Казнь — это убийство? Может быть, кому-то из читателей инцидент с цивилизацией Ираала покажется не стоящим внимания и, во всяком случае, надуманным, так мне объявили, например, во время обсуждения рукописи в читательском клубе «Эль-Сарека» на Израиле-11. В пример приводят многочисленные ситуации в галактиках типа S и Айр, где в результате преобладания голубых звезд-гигантов Именно к последнему типу относилась звезда Ираала, чье излучение активно противодействует формированию устойчивых ДНК цепей, цивилизации, возникающие на планетах земного типа, не обладают аналогами наших инстинктов самосохранения, и тем более нашими же представлениями о сугубой уникальности жизни, в том числе и собственной. Иногда я встречаю и сравнение подобных цивилизаций с компьютерами первых 7-8 поколений, которым также не был свойственен ни в малейшей степени инстинкт самосохранения, и потому отключение не воспринималось как смерть. Сравнение с компьютерами неверны в принципе, а пренебрежение конфликтной ситуации на Ираале отражает сугубо современный взгляд на процессы генезиса и диализа цивилизации. Утверждения типа цивилизации класса Айр-2 подлежат уничтожению являются сугубо моральными с нашей точки зрения, а для членов первого Миньяна это был нонсенс, граничивший с кошмаром самоубийства. С позиции современного исследователя, не специалиста по психологии человечества до исходного периода, первые же признаки разрушительного действия любой из нефиксированных в каталогах цивилизаций типа Айр-2 немедленно влекут за собой уничтожение данной цивилизации в зародыше. Между тем, с точки зрения Йозефа Дари, уничтожение разумного существа, созданного Творцом, допустимо в единственном случае, если возникает прямая угроза жизни, если иного выхода просто не остается. Иной выход – это попытка договориться, попытка насильно удержать существо от разрушающих действий и, наконец, ограничение свободы данного существа. Были в случае с цивилизацией Ираала использованы эти возможности или хотя бы одна из них? Нет, не были. Надеюсь, теперь понятно, почему, несмотря на кажущуюся очевидность ситуации, Мессия вынужден был вмешаться. Кстати, Мессия действовал наверняка. Полагаю, что он понимал. Не исключено, что даже Хаиму, воспринимавшему случившееся как новую увлекательную игру, не удастся заставить ИДК, Йозефа и Мусу действовать. Проблему разрешил Ричард с помощью Хаима, о чем многочисленные исследователи почему-то не упоминают. Оставшись один, Ричард прежде всего осуществил свою давнюю мечту, избавился от телесной оболочки, мешавшей ему мыслить и, следовательно, существовать. Он учился в Гарварде, готовил себя к поприщу дипломата и первый свой опыт приобрел в Боснии, куда был послан в составе английской дипломатической миссии при ООН. Увидев на дороге между Сараево и Зеницей убитого, это был сербский солдат, разорванный снарядом, зрелище невыносимое даже для прошедших огонь и воду ветеранов, Ричард подумал только: то же самое будет со мной. Почему я — это кусок мяса? Он не отвернулся, смотрел, как бойцы из похоронной команды собирают на покорёженном асфальте то, что осталось от разумного существа. Ричард происходил из достаточно древнего рода. Дед его был пэром, а какой-то дальний прадед даже командовал батареей в битве при Ватерлоо. О том, что в его жилах течет немалая талика еврейской крови, Ричард знал, никогда этого не стыдился, но предпочитал не распространяться о давней любви сэра Генри Паддингтона к еврейской девушке Рахеле Штраус, которую он взял в жены вопреки запрету родни. Случилось это 300 лет назад. Поступок был признан возмутительным, и сэр Генри остался без наследства, каковое, впрочем, было уже в значительной степени растрачено на содержание родового замка. Сэр Генри расстался и с замком. Невелика потеря — гора старых камней, построив в Деваншире небольшой дачный коттедж, не вполне приличествовавший знатности рода, но зато удобный и, главное, недорогой. «Почему я всего лишь кусок мяса?» Вопрос этот занимал ум Ричарда куда больше, нежели практические проблемы боснийской дипломатии. Тем более, что никакая дипломатия, по его глубокому убеждению, не могла помочь народам выжить, народам, убивавшим друг друга с ненасытностью изголодавшегося вампира. Недаром граф Дракула тоже жил на Балканах. Наверняка выпил достаточно крови не только из своих соплеменников трансильванцев, но и из боснийцев с сербами, равно как и из хорватов, далматинцев, македонцев, не говоря уже об албанцах. Разумеется, этим своим мнением Ричард ни с кем не делился. Никому, даже ближайшему другу Фридриху Фаерману, он не рассказывал и о том, что со временем все больше склонялся к мысли: никакой разум невозможен, никакая цивилизация не способна стать достойной себя, пока существует в материальном теле, в этом куске сырого мяса, который ничего не стоит превратить в кусок мяса, прожаренного на огне войны. Удивительно. Но мысли Ричарда не привели его ни к религии, ни к великим философам. Божество, сотворившее все живое на планете, представлялось ему несовершенным, поскольку создало в качестве венца творения эти нелепые уродливые тела, которые настолько легко уничтожить, что желание это напрашивается само собой и приводит к вечным войнам и убийствам. Философы вгоняли Ричарда в тоску, поскольку и они, воспевая возможности духа и даже объявляя примат духа над костной материей, все же не отрицали необходимости и естественности бренной оболочки. Возможно, если бы именно в те переломные для мировоззрения Ричарда дни на пути ему встретилась женщина, способная понять, он стал бы другим человеком. Джоанна появилась в его жизни значительно позднее, когда он уже избавился от мучительных комплексов юности, стал зрелым, убеждения его устоялись, и теперь даже самая красивая из женщин не смогла бы поколебать его уверенности в том, что кусок мяса мешает существовать разуму, лишая его главного — свободы. К тому же он точно знал, что Джоанна никогда его не любила. Ни его тело, ни тем более душу, которой даже не знала. Это был брак по расчету. Брак до некоторой степени семейный, поскольку Джоанна происходила из одной из ветвей рода Паттерсонов. И дальней прабабкой ее была все та же Рахель, родившая в свое время 10 детей, из которых, как ни странно, умер всего лишь один. Да и тот по нелепой случайности, угодив в 5-летнем возрасте под колеса кареты собственного дяди. Кстати, этим обстоятельством и объяснялось, если кому-то пришло бы в голову объяснять столь несущественную для историков деталь, почему Ричард с Джоанной, одновременно прочитав кодирующий текст на экране телевизора, одновременно и вышли в мир, оказавшись в лесу Сагробала. Новый мир – не поразил Ричарда. Новый мир был продолжением старого. Ричарда не поражали его новые возможности. Они были продолжением старых, они были материальны и потому неинтересны. Он искал момента. Он ждал полного уединения. Он хотел попробовать. Теперь момент настал. Ричард был один на миллионы парсеков и лет пространства, времени. Он осмотрел планету. Ираал матово отражал свет своей звезды и был неинтересен. Материальная вешка, не более. Предстоявшие битвы с зарождавшимся разумом не занимали Ричарда. В масляных черных болотцах, проникших на Сагробал, можно было утонуть. Джоанна могла погибнуть, как и все остальные. Но неужели они не понимают, что это не имеет решительно никакого значения? Погибнуть может тело. И это замечательно, если разум остается жить и становится самодостаточным в бесконечном мире, где материальные измерения жестко переплетены с нематериальными сферот и не существуют без них. Ричард оттолкнул от себя планету, или, если быть точным, сам оттолкнулся от нее и приблизился к звезде. Жар протуберанцев опалил его, и Ричард инстинктивно отпрянул. «Помочь?» — услышал он чей-то голос. «Голос человека-кода». Он увидел образ. Голубоглазый мальчик лет 6. Сын Дины. Хаим. «Нет», — подумал Ричард, — «оставь меня. Я сам». Он погрузил свое тело в плазму, которая оказалась слишком разрежена, чтобы доставить какие-либо неприятности, кроме странного зуда в ногах или в той части материального тела, которая была бы ногами, если бы он сейчас стоял на поверхности планеты. «Хаим», — подумал Ричард, — «я просил не помогать мне. Это боль моя. Оставь нас наедине друг с другом». Тело Ричарда погрузилось в хромосферу, и жар стал невыносим для его уже почти расставшегося со всем материальным сознания. Наконец, Ричард сделал то, к чему стремился всю жизнь. Он оставил свое тело, и оно, нырнув в пучину, у которой не было дна, распалось на атомы. Порвались все связи. И уже секунду спустя восстановить их стало невозможно. Дух Ричарда обрел свободу. Только теперь Ричард понял, насколько сдерживала материальная оболочка его истинную сущность в бесконечном мире. Он понял, что растянут по миллиардам измерений, будто скользил одновременно по миллиардам нитей. Он перелился в измерение наслаждения и испытал все страсти, возможные по сути своей. Он подумал, что слишком торопится, и вернулся в систему Ираала, но не занимал теперь никакого материального объема и наблюдал планету такой, какой она выглядела в измерениях долга, иллюзий и еще какой-то неназванной линии, вызвавшей неожиданно у Ричарда ощущение мрака, которого не могло быть на самом деле. Разум, зарождавшийся на Ираале, не имел выхода в нематериальный сферот. Он был невидим для Ричарда, он как бы не существовал. И, следовательно, уничтожение его никак не могло повлиять на истинную структуру Вселенной. Уничтожить этот разум не составляло усилий. Ричард и не совершал никаких усилий в материальной Вселенной, которую он покинул. Он всего лишь сдул несколько пылинок гнева, налипших на линию судьбы, и звезда, освещавшая Ираал, перестала быть. Для внешнего наблюдателя, если бы таковой существовал в обычном четырехмерии, звезда просто бы остыла. Не прошло и тысячи лет. Энергия перелилась в недра квазара, располагавшегося на расстоянии 200 миллионов парсек. По сути, даже в материальной Вселенной не изменилось ничего, но цивилизация на остывшей до ледяного мрака планете так и не появилась.